Стоит за это жизнь всю отдать. Когда проникаешься глубиной познания Слова Божьего, когда оно производит внутренний трепет внутри, то, когда мы поем эти песни, стоит за это отдать жизнь, стоит за это посвятить ее без остатка. Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Бог всегда предпочитает такого человека, который склоняется пред его словом, который отдает первостепенное значение его слову. Когда мы идем в Дом Божий, он говорит: «Приготовьтесь более к слышанию слова, нежели к жертвоприношению». Бог всегда почтит жертву, но Он почитает в первую очередь, когда мы преклоняемся пред Его Словом и желаем слушать Его. Это есть высшая форма общения, высшая форма молитвы. Нет более высшей формы молитвы, чем слышание Слова Божьего. Молитва – это и есть слышание Слова Божьего. Я буду читать место Священного Писания, продолжая наш разбор Слова. Сегодня мы будем читать 50 главу книги Бытия, разбирать ее. И это практически последняя глава, 50-я, этой книги. Последняя глава будет звучать сегодня как триумфальный аккорд, которая должна будет заключить эту книгу. Итак, глава 50. «Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование. И оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Хананской. Там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горен Гааттада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И увидели жители земли той Хананеи плач в Горен Гааттаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего». Главная мысль этой главы, я ее не закончил, буду читать далее. Главная мысль этой главы – это смерть. Смерть Иакова. Смерть патриарха, именем которого назвал себя Бог. Он сказал: «Это мое памятование в роды и роды, это имя мое». Мы уже говорили о том, что Бог назвал себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Он сказал: «Это имя мое». Он является Богом каждого отдельного человека, но он не носит имя Владимира, Григория, Марии. Он носит имя Авраама, Исаака и Иакова. Это три имени, которые он взял себе и сказал: «Это мое имя». Бог всегда берет несовершенные образы, чтобы представить свои совершенные принципы. Он берет несовершенных простых смертных людей и представляет свое божество, свою природу и свое свойство. Он взял Авраама, Исаака и Иакова, чтобы представить для нас, чтобы мы узнали, кто такой Бог, что он из себя представляет, этот Бог. Бог, которого мы знаем, который представляет себя в трех лицах Авраама, Исаака и Иакова. Авраам – Бог-Отец, Исаак – Бог-Сын, Иаков – Бог-Дух Святой. Сегодня, когда сатана пытается дискредитировать природу Бога, уклонить, убрать тройственность Его, которая лежит в Нем, в Его божественной природе и свойстве, показать, что это только три имени Бога, но Бог только один. Бог един, а не один. Он един. И это единение между тремя личностями настолько органическое, настолько, что человеку понять этого невозможно, находясь в теле. Бог говорит, что муж и жена являются одним телом. Но это невозможно понять, мы это только воспринимаем верою. Очень сложно понять, как муж и жена могут быть одним телом с такими противоречивыми, разными характерами, часто не воспринимающими друг друга, работающими независимо друг от друга, работающими против зачастую друг друга. Но Бог хотел видеть органическое единство между мужем и женою. И Он достигает этого во святых Своих. Он достигает этого во Христе и в Церкви Своей. И Он достигает этого, достигал и достигнет в конце времен. Каждая эпоха обозначала себя христианская особыми подвигами. И люди настолько были соединены с Христом, что они умирали точно так, как умирал Он. Когда Стефана побивали, он сказал: «Господи, не вмени им моей крови». Он сделал так же, как сделал Иисус. У него не было чувства мести. У него не было чувства оскорбленного достоинства и чувства обиды. У него была глубокая жалость, сострадание. И последние слова его не слова мести, но слова пощады и милости. «Прости им, они не знают, что делают». Это органическое единство. О нем молился Иисус в Гефсиманском саду своему отцу: «Отче, да будут все едины, как мы с тобой едины, так и они, которые уверуют по слову тех, которым я передал слово твое, которым я передал самого себя, и которые передадут другим, пусть они будут с нами так же, как и мы с ним». Видите ли, эта 50 глава говорит о тройственности Божества, и не просто о Его тройственности, она будет нам говорить о трех смертях и о трех крещениях. Здесь явно видно, прослеживаются три крещения, три смерти, три состояния смерти, хотя смерть одна. В Иисусе Христе смерть одна, но тем не менее и крещение одно. Но так как Бог тройственен, Он разделил эту смерть. Смерть покоится в крещениях. Апостол Павел пишет: «Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы облеклись с Ним в смерть, чтобы царствовать в жизни». Другими словами, смерть есть крещение. Крещение есть смерть, потому что это погружение в смерть. Здесь мы находим три смерти: смерть Авраама, смерть Исаака и смерть Иакова. Но кто донесет до нас эти три смерти, как не Иаков? Видите ли, никто из патриархов, кроме Иакова, не был набальзмирован. Никого из патриархов не оплакивали 70 дней и 7 дней плюс еще. Я хочу сделать сегодня наше внимание 40 дней бальзмирования, 70 дней оплакивания египтянами и 7 дней домом Израиля. Не странно ли звучит, что египтяне оплакивали Иакова 70 дней, а Иосиф объявил плач по нем только 7 дней? Почему бы ему не объявить больше египтян? Ведь это их отец, а не отец египтян. И мы узнаем, почему. Потому что это три смерти, и их донесет до нас только Дух Святой. Это три крещения. Это крещение во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа. Но они все пришли к нам через Иисуса Христа и будут донесены до нас только Духом Святым. Вот почему все крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились. Вот почему через Христа Иисуса приходят все три крещения. Вот почему через Христа Иисуса мы познаем Бога Отца, Бога Сына, но и Бога Духа Святого. Но все-таки все это доносит до нас не Бог Отец и не Бог Сын, а Бог Дух Святой. Иакову делается этого. Все это было сделано Иакову, и он говорит: «Похороните меня в той же пещере». Он был похоронен в той же пещере, именно в той. Другие потом были похоронены, Иосифа тоже будут хоронить, но Иосиф будет похоронен совершенно в другом месте. Вы знаете, что могила его будет совершенно в другом месте. Но Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – это органическое единство, это Бог в трех лицах. Иногда говорят: «Так вы что, верите в многобожие? Так один Бог или три Бога?» Видите ли, Бог един, но их три личности. Вы должны это твердо, определенно знать. Сегодня сатана пытается дискредитировать три личности, представить Духа Святого безликой какой-то, безликой массой, дыхание Бога. Вот я думал, это мое дыхание, вот это есть Дух Святой. Но Дух Святой не это. Дух Святой не, дыхание Бога. У каждого из них есть свое дыхание. Если бы это было дыхание Бога, просто Дух Святой, то тогда человек бы стал сразу духом животворящим, потому что вдунул в него Господь дыхание жизни, и стал человек душою живою. Но запомним, когда он вдунул в него дыхание жизни, он это делал через Иисуса Христа силою Святого Духа. Конечная инстанция в создании человека был Бог Святой Дух. Бог Отец мыслит, Бог Сын говорит, Бог Дух Святой делает. Ничего в этом мире не было сделано, как только Духом Святым, через Иисуса Христа. Мы должны понять эту структуру Бога, чтобы понять Бога, которому мы поклоняемся, Бога, в которого мы верим. Бог хочет, чтобы Его называли в единственном числе – Бог. Слово «Бог», куда входит Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. По отношению к вечности все три личности – отцы. Бог Отец – Он Отец Вечности. Бог Сын – тоже Отец Вечности. Бог Дух Святой – тоже Отец Вечности. Вы должны это знать. Вы должны знать, что все они святые, что Бог Отец – Святой Дух, что Бог Сын – тоже Святой Дух, что Дух Святой – тоже Святой Дух, и что вы тоже Святой Дух. Потому что Слово Божие везде вас называет святыми, и меня также с вами. Братья, святые участники в небесном звании, уразумейте первосвященника, каждое послание апостола Павла к святым и верным в Колоссах, в Ефесах, в Галатии, везде, к святым, к святым, к святым. Но вы же не плоть только. Плоть – это только оболочка. Ваша сущность – это ваш дух. И в итоге, когда спрашивают вас, вы дух? Дух. Вы святой? Да, я святой дух. Но поймите, вы святой дух, но слово «святой дух» имеет многозначность. Бог Святой Дух, третье лицо Божества, Шехина, Слава, Вес, в женском роде, представленное нам в Священном Писании, в оригинале. Он имеет имя Святой Дух. Мы не имеем такого имени. Мы святые. Бог Сын не имеет имени, что Он Святой Дух. Он имеет имя Иисус, Спаситель. Он Сын. Бог Отец, не, хотя и является Святым Духом, но у Него имя. Он Отец, Он Глава. Он мыслит. Он мыслит, передает все через Сына, но все это совершается силою Святого Духа. Почему я настаиваю на тройственности? Если вы не поймете тройственности Бога и не различите, что три лица, они просто соединены в одном единстве, но тем не менее это каждое отдельное лицо, обладающее хотя потрясающими, поразительными свойствами, но все у них разные обязанности. Видите ли, Бог Сын, Он не имеет планов. У Него нет никаких планов. Он не создает никаких планов. Он ничего не решает. Единственное, что Он решает, это подчиниться воле Отца и исполнить волю Отца. Он никогда ничего не замысливает наперед. Это делает за Него Отец. Он говорит, я ничего не делаю сам от себя. Я ничего не говорю сам от себя. Что видел у Отца, то и делаю. Что сказал мне Отец, то и говорю. Видите ли разница, какая между ними? Отец может иметь план. И имея план, он не всегда открывает его сыну сразу. Иногда он открывает сыну свои планы, но не в полноте. Быть может, вы будете удивлены, но это так. Он откроет ему в полноте, но открывает ему точно так же, как открывает нам. Запомните, все то, что знает Иисус, знаете и вы. Потому что как только Отец дает откровение Сыну Своему Иисусу, открывает Ему какие-то планы, планы будущего о Его невесте, о Церкви, о мире этом, Он немедленно посылает ангела Своего к рабам Своим, чтобы возвестить им, чему надлежит быть вскоре. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. И Он послал ангела Своего, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И послал это все через Иоанна. Он послал Иоанну своего ангела. Он знал, что Иоанн донесет до церкви, донесет до учеников Иисуса Христа. И сегодня весь мир имеет это откровение. Запомните, как только Иисус получит откровение восхищать, Он не замедлит ни одной секунды. Он ждет, Он наблюдает за событиями, Ему известны признаки, когда Он должен это сделать. И как только он увидит, что признаки начали сбываться, он оставит престол. Он не будет сидеть по правую сторону Отца. Он станет на колени перед Ним и начнет умолять Его: «Отец, время исполнилось, пошли Меня». Если он этого не сделает, Отец его не пошлет. Бог открыл нам очень множество обетований. Ни одно из них не может быть внедрено в нашу жизнь, если мы не скажем: «Господи, здесь написано, дай Мне его». Если вы не напомните Богу о каких-либо обетованиях, данных для вас, ни вы, ни я не сможем ими воспользоваться. Бог хочет, чтобы ему напомнили, почему он так делает. Он что, забывает? Нет, он не забывает. Он хочет, чтобы это была свободная воля ваша, моя. Он открывает свои намерения, и, открыв свои намерения, ожидает, когда мы согласимся с этими намерениями и скажем «Аминь, Господи! Слава имени Твоему Святому! Согласен с Тобою! Да будет по слову Твоему!» Вот что хочет Господь. Вот почему Он ждет, открывая обетование и славу неизреченную. Он ждет, когда мы сможем облечься в эту славу. Он ждет, когда мы начнем восклицать, прославлять, поклоняться пред Ним, когда мы начнем смотреть на Его славу. Поэтому Иисус представляет нам три крещения в Духе Святом. Крещение Духом Святым. Оно будет принадлежать к 70 дням оплакивания египтянами. 40 дней бальзмирования – это крещение водою будет. И 7 дней оплакивания домом Израилевым – это будет крещение огнем. Вы скажете, но почему в крещениях плач? Вы знаете, в смерти действительно есть плач и стоны. Когда вы будете погружаться в смерть Христа, вы будете проходить очень много скорбей. Очень много скорбей. Ибо многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Многими скорбями. И эти скорби являются привилегией для детей Божиих. Есть разного вида скорби, мы о них говорили. Я говорю о скорбях, которые являются привилегией, и за которые будет награда. Я говорю о скорбях, когда вы стоите на Слове Божьем, а оно не сбывается. Но вы продолжаете стоять в них. Бог испытывает вашу веру. Он продолжает испытывать. И прежде чем Он пошлет по Слову Своему, Он испытает до конца человека, проведя его сквозь ужасные кризисы, где человек не может уже надеяться на себя, где не может надеяться на естественные обстоятельства, где не может уже надеяться на мужа, жену, детей, родственников, церковь. Никакой надежды. Когда Бог будет водить нас в эту смерть, церковь не поможет вам. Родственники не помогут вам. Только Он. Только Он один на один сможет помочь вам. Только Слово Божие, на котором вы будете стоять в этот момент. В это время все уходит. Сила уходит. Раньше вы чувствовали мощь, помазание, близость Бога. Теперь вы в крещениях, вы не будете его чувствовать. Вы говорите, как же, во время крещения Духом Святым я ощущаю. Ой, это совсем другое, это только начало. Потом это крещение вас поведет туда, где вы ничего не будете чувствовать. Где вы обязаны будете идти не видением, а верою и только верою. Потому что вера – это не чувство, вера – это не видение, то, что вы видите, вера – не то, что вы осязаете. Вера – это то, что говорит Слово Божие. Вера – это то, что говорит оно, и оно невидимое. И когда вы начинаете провозглашать невидимое, тогда оно становится видимым. Но прежде чем оно станет видимым в вашей и моей жизни, вы должны погрузиться в эту смерть. Итак, мы обратимся к первой фазе. Иаков, который заклял сына своего Иосифа, «Похорони меня». Вы скажете, неужели это прообраз Духа Святого? И да, это прообраз Духа Святого, прообраз Бога Святого Духа, этой благословенной личности, которой был сотворен весь мир, вызван к существованию, который и сегодня оберегает каждого из нас, который родил Иисуса прежде вековых времен, рожденный прежде всякой твари. Бог Отец в союзе с Духом Святым родил его. Конечно, для нас это сложно понять. Мы сразу говорим, потому что мы знаем, что здесь рождение происходит совершенно по-другому. Здесь нужны два человека, и там две личности участвовали. Но запомните, там совершенно другой путь. Сегодня один из братьев позвонил мне, говоря, что такое неизреченные слова? Что Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Что это значит? Что это значит, когда апостол Павел говорит, я был восхищен до третьего неба и слышал слова неизреченные, которые нельзя передать? Вы знаете, что такое неизреченные слова и неизреченные воздыхания? Это говорение на иных языках. Потому что Павел слышал их, но их невозможно передать. Есть слова, есть чувства, которые вы чувствуете, но вы не можете передать другим. Я приведу пример. Однажды я встретился с одной девушкой по работе. Она пришла ко мне, я увидел у нее крестик. И я знал, что многие молодые люди носят крестики ради моды. Это входило в моду, но в то же время вера в Бога не поощрялась, это считалось стыдно в наш просвещенный век. Я имею в виду ту страну, из которой мы выехали. Я конкретно знал, что эта девушка не принадлежит никакому религиозному обществу. Я ее спросил, что это за крестик у вас? Это мода или это признак вашего убеждения? Она говорит, признак убеждения, я верующая. Во что вы верите? Она говорит, в Бога. А я говорю, а разве он есть? Вы могли бы мне его доказать? Как? Где вы его видите? В какого Бога вы верите? Но она не знала, что я верующий, и я повел себя таким способом узнать ее, смутится ли она, и что она мне ответит. Вы знаете, она очень скромно мне ответила, вы знаете, я не могу вам доказать, но я верю. Я хочу сказать, есть такие вещи, полученные вами, как откровение в духе, которые вы не можете передать. Иногда вы чувствуете, иногда вы говорите, у меня есть там многое, у меня там есть ценное, и как бы хотелось передать, и вы чувствуете, вы пытаетесь, но вы не можете. Вы начинаете подбирать слова и чувствуете, что эти слова настолько бедные, они не могут описать состояние вашего внутреннего человека, они не могут описать вашего общения с Богом. Бесполезно. Это неизреченные слова. Видите ли, на небе совершенно другой язык. Если здесь на земле иногда, переводя с одного языка на другой, ученые пытаются и не могут подобрать слово. В этом языке это слово есть, оно имеет такое значение, но на язык, на который они переводят, нету такого значения и такого слова. Тогда приходится подбирать другое слово, но это уже не точность. Но если нету, так что сделаешь? И если между языками человеческими существуют слова, которые невозможно передать, невозможно изречь правильно, то ни одно божественное слово невозможно изречь. Ангельский язык, который мы имеем, слава Богу, крещение Духом Святым со знамением иных языков, который говорит неизреченные слова, который говорит глубокую тайну, говорит словами Бога, он молится за святых по воле Божией и только по воле Божией. Мы еще к этому возвратимся. Я прихожу, Иосиф повелел слугам своим набальзмировать отца своего, и на это ушло 40 дней. Вы знаете, что когда строилась первая скиния по образцу, который видел Моисей там, то ему было сказано, сделай 40 серебряных подножий для скинии. Она должна была стоять на 40 серебряных подножиях. Вы знаете, все, что стоит в этом мире, божественное, все стоит на смерти Иисуса Христа. Только на смерти. И ничего не стоит на чудесах Божиих, на дарах Духа Святого. Ничего не стоит на этом. Все стоит, зиждется на смерти Сына Божьего. Смерть – это такое великое, смерть Сына Божьего – это неизреченное словами человеческими. Но мы попытаемся все-таки, хотя слабо и тускло, сказать, что же такое смерть Господа Иисуса. 40 серебряных подножий, на которых зиждется скиния, основание – основание является смертью, то есть или смерть является основанием нашего спасения. Если бы Иисус не умер на Голгофской вершине, мы не были бы с вами спасены. Потому что не было, никто из людей не мог просто так вырваться из цепких рук Люцифера, к которому попали. Все люди были его рабами после согрешения в Едемском саду. И нашелся один свободный, но чтобы вырвать нас, понадобилась смерть, основание. Юридическое основание, на которое обращает внимание Бог. Сегодня многие люди пытаются подложить другое основание, неважно, как они себя называют. Сегодня есть харизматики, которые говорят, что именно харизматия является основанием. Нет, харизматия не является основанием. Пятидесятники говорят, Дух Святой, говорение на иных языках является основанием. Нет, говорение на иных языках не является основанием. И Дух Святой не является основанием. Основанием является смерть Господа Иисуса Христа. А Дух Святой только приносит эту смерть. Он только доносит ее до нас. Он от моего возьмет и вам возвестит. Наша праведная деятельность, наши десятины, сверхдесятины, даже любые жертвы, какими бы они ни были, наша благородная, нравственная, высокая жизнь, тоже не может быть основанием. Потому что все согрешили, все лишены славы Божией. Мы только думаем, что мы делаем святые дела. Мы только думаем, что у нас благородные намерения. Но когда будет подставлена смерть Сына Божьего, она раскроет, что наши добрые пожелания гораздо хуже и мрачнее грязи, которая есть в этом мире. Самые добрые пожелания вне Иисуса Христа, они всегда хуже и опаснее любого мерзкого греха. Потому что любой мерзкий грех вы видите блуд, вы видите разврат, вы видите извращение, вы видите убийство, ложь. Но кто может видеть добродетель, которая имеет тот же сатанинский корень, человеческая добродетель? Кто ее может видеть? И эта человеческая добродетель начинает действовать в народе Божьем, так называемом. Они пытаются достигнуть людей своей личной добротой. Но Бог не заплатит и ломаного цента за нашу доброту. И все то, что мы приобретем нашей личной добротой, все это не устоит, сгорит в день онный, когда Бог будет испытывать наши дела в огне. Огонь испытает дело каждого. И если это была ваша добродетель и моя добродетель, сгорит, как солома. Сгорит, ничего не останется, кроме пепла. Но если это было основание, если это были 40 серебряных подножий, вы знаете, серебро не боится огня. Оно расплавится, и вся нечистота удалится. Он сядет переплавлять серебро, сынов Леви, как переплавляют серебро. И написано, он переплавит их. Он переплавит их, как переплавляют золото. Когда вы золото, когда вы серебро, и вас плавят, вы отделяетесь, от этого металла отделяется вся нечистота, все примеси. И оно начинает сверкать, остается чистое серебро, остается чистое золото. Но когда огню подвергаются такие материалы, как сено, солома и дерево, они не выдерживают. Они просто сгорают, и ничего не остается. Они не очищаются, они сгорают. Ветхий человек, если его подставить под огонь Божий, он сгорит. Проклят всяк, висящий на древе, в нем мы умерли, и в нем мы совоскресли. Но что значит набальзмировали 40 дней? Я хочу еще сказать, что Хирам – это прообраз Духа Святого. Строительство храма производилось, мы говорим, Соломоном, но знаете ли вы, что производил все работы не Соломон? Это по указаниям Соломона производилось, но Соломон получил эти указания от Давида, а производил их Хирам. Другими словами, Давид, Соломон, Хирам, вы опять видите три личности в созидании Господнего храма, уже не скинии. Так вот, когда он делал эту скинь, то есть уже храм Господень, Хирам, здесь написано в 3 Царств, 7 глава, 38 стих, сделал Хирам 10 умывальниц, которые вмещали по 40 батов воды, и поставил их 5 по правую и 5 по левую сторону в храме. Зачем они нужны были? Каждая вмещала по 40 батов для омовения, для очищения. Вы знаете, что нас очищает только смерть Иисуса. Она призвана бороться с нечистотой. Воскресение Иисуса Христа не борется с нечистотой. Воскресение имеет в виду уже чистое, готовое, восставшее от смерти. Там, где смерть сделала свое дело, вступает воскресение, и оно имеет дело только с чистым и святым. Воскресение. А смерть имеет в виду с грязью. Смерть имеет свое дело с человеческой нечистотой. С его опаснейшей добродетелью. Только Дух Святой может открыть нам нашу добродетель, и мы должны молиться, чтобы эта добродетель была инспирирована Духом Святым. Когда она инспирирована Духом Святым, вы никогда не будете гордиться, надмеваться. «О, я столько дала! О, я это сделал! Я столько времени потратил!» Вы не будете считать, сколько вы времени потратили. Вы будете сгорать, трача это время. Вы будете умирать, но вы будете радоваться. Вы не будете считать. И отдавая, вы не будете ожидать какого-то особого воздаяния, награды или благодарности, потому что вы делаете это инспирированные, то есть вы делаете это под помазанием Духа Святого. Это Он вас побуждает говорить, Он вас побуждает это делать. И слова неизреченные, и действия, которые невозможно оценить. Люди не смогут оценить ваши действия. Скорее всего, действия, которые будут проводиться под Духом Святым, эти действия всегда будут осуждаться, попираться и не признаваться людьми. Неважно, что неверующие люди. Верующие люди также, так называемые верующие люди, не признают действий Духа Святого через вас. если это люди душевные, если это люди религиозные, если у них есть традиции и обряды, предания, которые для них очень ценны, и они готовы отдать за них жизнь, они готовы потерять мир в своем сердце, они готовы порвать с вами все, это говорит о том, что, конечно, они не смогут понять. И апостол Павел говорит, душевный человек не принимает то, что от Духа, и не может понимать. Поэтому 40 лет по пустыне они шли, пустыня смерти, где они получили полное очищение. И это очищение было высказано в том, что весь тот род умер. Это было очищение. Остались только дети. Смерть уничтожила то, что было, вот эту смерть. И их дети могли войти в обетованную землю. При бальзамировании употреблялось смирно. Я хочу, чтобы мы проследили такую параллель. Когда Иисус родился, то волхвы с востока по откровению от Бога видели в видении звезду. Это не была обыкновенная звезда. Вы знаете, если бы это была обыкновенная звезда, вы никогда не смогли бы определить, над каким местом она остановилась, над домом, где был младенец. Потому что она будет светить на всякий дом, эта звезда. Она стоит над городом, и можно сказать, в любой дом входи. Это была звезда, которая шла пред ними. Вот они ее видели пред очами своими. Она шла на их уровне. Это была в видении звезда, которую видели только они, и больше никто не видел. Когда Бог открывает кому-либо из вас откровение, рядом сидящий не видит его. Видите вы, потому что Бог открывает вам. Волхвы видели эту звезду, и когда они шли, они по откровению взяли удивительные дары для младенца Иисуса. Они взяли золото, ладан и смирну. Мы начали сейчас со смирны. Они начали с золота. Мы так всегда делаем, люди. У нас именно так всегда. У Бога идет именно то, что у Бога в начале, у нас будет в конце. Потому что у Бога в начале совершенное. Иисус был представлен царем, победителем золота. Ладан – это символ священства, символ действия, священнодействия. И смирна – это символ человека. Смирна употреблялась для тех целей, чтобы бальзамировать тела людей, чтобы они не разлагались, чтобы они сохранялись. Ты не дашь святому твоему увидеть тление. Если даже они входят в смерть, если у них все и рушится, они не распадаются, потому что ты не дашь святому твоему увидеть тление. Поэтому, когда мы вступаем в первую фазу смерти, сатана говорит, все, это конец, потому что смерть – это распад. Но божественная смерть, когда мы в ней находимся, нас бальзамируют. Смирна употреблялась не только при бальзамировании, она употреблялась при натирании просто пахучих веществ, ароматы, то, что мы сегодня называем духами. То есть, или пахнущими маслами, ароматическими веществами. Но это ароматическое вещество одновременно обладало свойством сохранять человеческое тело от распада, от разложения, от тления. Оно не тлело и не издавало от себя запаха тления, а наоборот – оно сохранялось, оно было как мумия. И единственное, Иаков только был таким способом похоронен. Для того, чтобы нам показать, что Дух Святой только нам донесет эти три смерти. 40 дней Иисус был в пустыне, искушаем от дьявола, это была смерть. Но Он не разложился там. Он победил там. И Он победил там только словом, которое у Него осталось. В пустыне Иисус должен был потерять все. Он не имел права во время искушения в пустыне воспользоваться чудесами, знамениями и помазанием. И он не пользовался этим. Согласно Писанию, он воспользовался этим только после пустыни. И написано, и возвратился Иисус в силе Духа из пустыни, и разнеслась о нем молва по всей той окрестности. А до этого, до 30 лет, молва не носилась о нем. Я уже как-то говорил, что до этого Иисус никогда не говорил о себе, что он Мессия. 30 лет, живя среди людей, он ни разу никому не заикнулся. Вы знаете, кто я такой? Вы знаете, что я Мессия? Он не заикнулся о своем служении никогда. Это было однажды, он заикнулся, и то это было по отношению к своим родителям. Когда они родили младенца, он возрастал, как обыкновенный младенец, и они не говорили ему, «Иисус, ты знаешь, что ты Сын Божий?» Мать никогда не говорила ему, когда он подрастал, «Ты знаешь, я тебя родила, и что...» Не от Иосифа, что Иосиф не является твоим прямым отцом. Иосиф, Иисус, ты должен об этом знать. Она ему не говорила. Кто будет говорить такие вещи своему сыну? И вдруг в 12 лет, когда отрок Иисус остался в храме, они его 3 дня искали, возвратились в храм и нашли его беседующего. Оказалось, что в 12 лет он обладает полным знанием Писания. Он привел в замешательство докторов и теологов того времени богословия. Откуда этот отрок знает? Но когда мать с восклицаниями и жалобами обратилась к нему: «Сын, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я 3 дня ищем тебя». А он говорит: «А разве вы не знали, что мне надлежит быть там, что принадлежит отцу моему?» Это было единственное, где сын открыл тайну, что он знает то же, что знают и они. Что эта тайна не только принадлежит им и ему, он знает о том, кто он. И возвратился с ними. И написано, и мать слагала все это в сердце своем. Мать поняла, что ей не нужно учить Иисуса священным писанием. Ей нужно учиться у него. Она поняла, что он знает, кто он. Она все время наблюдала, знает ли он. Такой прекрасный младенец, такой послушный. Знает ли он? И вдруг в 12 лет он открыл, что он знает. И потом опять замолчал до 30 лет, не говоря, кто он, никому. Мать молчала. И только тогда, когда после пустыни прошла вот эта смерть для него, он вышел оттуда в силе духа. И когда он вышел, первое, что он сделал, он зашел в синагогу, взял закон Божий, открыл пророка Исаию и прочитал: «Дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать лето Господне благоприятное. Он объявил: „Я Бог“». Вы знаете, среди нас будут происходить такие вещи. Единственное, что хочет Бог, чтобы мы поняли, не думайте, что проходит время, и вы успеете быть использованными в Его винограднике. Нужно только уметь спокойно жить церковной жизнью и то, что открыто делать, и не хватать то, что вам не дано. Придет день, когда Бог помажет вас. Но прежде чем Он помажет, Он поведет вас в эту пустыню. Он положит основание для вас — смерть, где все умрет. Не думайте, что в этой смерти вы погибнете. Он не даст святому своему увидеть тление. Он не даст вам увидеть распад, тление. Если ваши смертные тела и тлеют, то внутренний со дня на день обновляется. Но этому внутреннему нужно было пойти. И поэтому, когда мы принимаем крещение водою, что мы говорим? Мы говорим: «Господи, я верую, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Иисус освободил, Он мое основание, Его смерть мое основание». И именно здесь Слово Божие действует как бальзам. И оно сохраняет нас. Послал Слово Свое и исцелил их. Тогда исцеление твое скоро возрастет. То есть он исцелял словом, он вдохновлял словом, он давал успех словом. Единственное, что у нас останется, это слово. Когда он, египтяне его оплакивали 70 дней, я сразу хочу обратиться к тому месту, когда народ израильский шел, Моисей сказал: «Господи, я один не могу этого всего нести». Тогда он взял 70 мужей и от духа его дал этим 70. И ходатайствовать за них пред Богом. Когда Иисус вышел на свою миссию, Он избрал 70 учеников. Как там было 70 старейшин, так и 70 учеников. Поистине потом совет старейшин всегда состоял из 70. Большего не нужно было числа. 70 человек должно быть. И 70 человек составляли Синедрион, которые решали все дела. Так вот, эти 70 учеников пошли туда, куда хотел сам Иисус идти. Эти 70 – прообраз священодействия. Когда народ израильский вышел и только вошел в пустыню, там, где Бог их испытывал, они встретили там 70 финиковых пальм, где они могли есть. То есть 70 – это практически строительство, священство. И это является крещением Духа Святого, погружение. Дух Святой будет погружать нас глубже в смерть Христа, где начнется строительство, строение. И это строение будет идти только у тех людей, которые переживут крещение Духом Святым со знамением иных языков. Потому что здесь начинается священнодействие, вы начинаете говорить неизреченные слова. И вы говорите эти слова по воле Божией. Когда мы говорим нашими словами, мы не можем полностью говорить по воле Божией. Мы добавляем туда свои слова, мы хотим показать что-то такое нашими словами. Я несовершенно говорю, но вы можете совершенно понимать. Потому что Дух Святой может доносить до вас. Я могу совершенно говорить, и вы можете меня совершенно не понимать, если Дух Святой не донесет до вас. Поэтому суть не в том, как я говорю, а в том, как доносит до вас Дух Святой. Он доносит эти неизреченные слова, которые я говорю, хотя я человек, я немощен, и я говорю в немощи, я говорю несовершенными словами. Но Он делает эти слова совершенными в вас и во мне, чтобы мы поняли, что такое неизреченные слова, крещение Духом Святым со знамением иных языков, которое будет производить строение как в церкви, так и в личной храмине человека. Оно призвано строить. Оно призвано разрушать, оно призвано отделять дух от души, душевное от духовного, оно призвано нести свет. Эта смерть начинает убивать доброе в нас. Видите ли, до этого первая смерть уничтожила в нас все злое, а все доброе призвано уничтожать другая смерть, другое погружение, другое крещение. «Я крещу вас водою, — говорит Иоанн, — но идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Мы имеем три крещения. Апостол Павел Коринфянам пишет, что все израильтяне тоже крестились и имели три крещения. В Моисее, в облаке и в море. Есть место Писания, написано: «Идите и крестите всех во имя Отца и Сына и Святого Духа». Другие места Священного Писания говорят: «Во имя Иисуса Христа». И если мы возьмем, отбросим в Моисее, в облаке и в море, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и будем говорить, мы будем крестить во имя Иисуса Христа. Я готов крестить во имя Иисуса Христа, но только объяснить человеку, что там есть три личности в Иисусе. Что Иисус доносит до нас три личности. Он открывает нам лицо Отца. Он образ Его лица. Он открывает, кто такой Отец. Он образ Его лица, но Он не Отец. Он говорит: «Видевший меня, видел Отца». Это не говорит о том, что Он Отец. Вы знаете, мой сын может сказать, получив полномочия от меня, он может сказать, если ему сказать: «Покажи отца», он скажет: «Смотрите на меня, мой отец во мне, потому что я говорю только его словами, у меня его характер, и я исполняю его назначение. Если бы отец был здесь, он сказал бы вам то, что я говорю, потому что это он передал, я не мои слова говорю». И поэтому Иисус мог смело говорить, что «и отец мой также скажет». Он будет говорить то же, что я говорю, потому что я от него взял. В этом смысле Иисус передает нам Отца, но Отец – это отдельное лицо. Поэтому крещение Духом Святым одновременно, каждое крещение погружает нас в разные лица Божества, знакомит нас непосредственно с разным лицом Бога. Когда мы погрузились в эти воды, мы были познакомлены с Иисусом Христом лично. Когда мы были крещены Духом Святым, мы здесь знакомимся с Духом Святым. Мы погружаемся через Иисуса Христа, силу Святого Духа, в Сам Святой Дух. Хотя и там работал Дух Святой, погружать нас в Иисуса, Дух Святой открыл нам. Это был залог, когда мы родились, это Дух Святой нам открыл, что Иисус есть Христос. И мы сказали и исповедовали Его устами, что Он наш Господь, и поверили сердцем. И мы были спасены, мы родились свыше. Никто из нас не родился от крещения Духом Святым. От крещения Духом Святым рождаются только фанатики. От крещения Духом Святым являются и рождаются невежественные люди. Они не рождаются, они так думают, что не рождаются. Потому что смерть не рождает, смерть только разрушает, рождает воскресение. Апостол Петр говорит: «Он возродил нас воскресением Иисуса Христа». Поэтому если кто-то еще думает, что он рожден, потому что он крещен Духом Святым, то вы глубоко заблуждаетесь. Крещение Духом Святым дано вам с одной единственной целью, чтобы сделать основание смерти Иисуса, которое разрушит сатанинскую державу смерти в вашем естестве, которая разрушит сатанинскую державу в вас и вне вас, и вы сделаетесь свободным. И только тогда вам будет дано воскресение, как свободному чаду Божьему. Вы родились воскресением, но смерть разрушила, удалила преграду, преграду, которая удаляла нас от Бога. Она разрушила грех, она уничтожила грех, смерть. И поэтому крещение Духом Святым обладает той же важностью, что и крещение водою. Крещение Духом Святым знакомит нас с Богом Духом Святым. И это ладан, священнодействие. Только тогда вы можете священнодействовать. Они принесли Иисусу золото, ладан и смирну. Смирна, мы говорили, это бальзамирование. Это сохранение вас. Бог сохранит всех людей. И если они умрут в состоянии этом, они все равно будут спасены. Потому что ты не дашь святому твоему увидеть тление, но они не возросли, у них не будет никаких наград. Они просто приняли, что Иисус есть Господь. Они как разбойник на кресте, не имея никаких заслуг, никакой личной праведности, принял праведность Иисуса. «Господи, помяни меня во царстве Твоем, ныне же будешь со мною в раю». Без всякого водного крещения, без всякого крещения Духом Святым, ныне же будешь со мною в раю. Видите, крещение Духом Святым не спасает. Оно не призвано для того, чтобы спасать. Крещение водою тоже не призвано, чтобы спасать. Иисус спасает. Личность спасает. Крещение нам даны для духовного роста. Крещение даны нам для дискредитации бастионов дьявола, для разрушения его бастионов, для того, чтобы созидать его царство. И мы должны это усвоить хорошо для себя, мы тогда будем благословенны. Мы будем знать, что к чему и чем нам пользоваться. Мы не будем надмиваться своим плотским умом. «О, я выше того, кто не крещен Духом Святым». Если ты думаешь, что крещение Духом Святым – это рождение, то ты не выше православного и католика, который не имеет его. И любой баптист, который знает, что крещение водою – это смерть, он погружен в смерть, и что он родился свыше за счет веры своей Евангелия, он выше тебя. Он выше тебя, потому что баптизм – это погружение. Пятидесятница – это тоже баптизм. Взаимозаменяемые слова. Погружение. Огонь – это тоже погружение, это тоже баптизм, тоже погружение, но только с другой силой, с другой целью. Крещение водою отделило нас от мира. Это был ладан. Это было Смирна, которая сохранила нас от этого мира, от разложения. А теперь, то есть это Смирна, а ладан дан нам для священнодействия, чтобы созидать, священнодействовать, предстоять, ходатайствовать, возрастать в духе. Они принесли это Иисусу, это принесено и нам. И это представлено 70 дней египтяне оплакивали, потому что Египет – это дом рабства. Это все дано с одной единственной целью, чтобы наш личный Египет, наш ветхий человек, цена за него уплачена, 70 дней священнодействия, прообраз, это была цена, которая была уплачена, вот эти слезы, великий плач египтян. Вы скажете, ну неужели египтяне так ценили какого-то путешественника или пришельца, старца, родоначальника? Да, они очень ценили его. Этот род египтян очень ценил Иосифа и преклонялся пред родом Иосифа. И когда этот старец вошел в тронную, фараон встал на колени пред ним. А этот старец подошел и простер свои руки и благословил его. И беспрекословно меньший благословляется большим. Фараон не был выше Иакова. Иаков был выше его. Хотя он был пастухом, хотя, быть может, не был одет в эти одежды, фараон был одет в одежды самые лучшие того времени. Самые модные. Для пастуха никогда не нужны модные одежды. Ему нужны удобные одежды, в которых бы он мог быть согрет от холода и защищен от жары. Ему такие одежды нужны. В такой одежде вошел Иаков. Это был пастух. Да он и не привык ходить в царских одеждах. У него было другое одеяние. Это прообраз. Мы должны это знать. И далее, это 70, крещение Духом Святым, прообраз 70 дней оплакивания. Христос заплатил все эти три, и во всех их есть личная слава Христа, везде есть смерть. И эта смерть приобщает нас. Через смерть Иисуса мы приобщаемся к Нему самому, к Богу Отцу и к Богу Святому Духу. Никто, если мы бы не приняли Иисуса Христа, Дух Святой бы не крестил нас. Видите ли, это обетование принадлежит всем дальним и близким, кого не призовет Господь Бог наш. Я уже сегодня говорил так в коротенькой беседе, и еще скажу, быть может, вы слышали, и еще раз скажу. Крещение Духом Святым – это была привилегия, которая приходила Первой Церкви исключительно через апостолов. Исключительно через апостолов. Никто не мог молиться друг о друге о крещении Духом Святым. И никто не получал крещение Духом Святым, согласно Писанию, сам по себе. Нужно было присутствие апостола, чтобы получить крещение Духом Святым. Когда Петр пришел, присутствие Петра, Дух Святой сошел на дом Корнилия и на него самого. Но когда уверовали самаряне, там был Филипп, то апостолы услышали, и они пришли помолиться, чтобы сошел на них Дух Святой, помолились. Когда Филипп предстал пред вельможей, царицей Кандакии, который ехал на колеснице, через Филиппа Бог совершал многие действенные чудеса и знамения, но он не совершал через него крещение Духом Святым. Филипп сказал ему, разумеешь ли, что читаешь? Как могу разуметь, если никто не наставит? Он зашел на колесницу и стал ему говорить, кто он такой. Как овца веден он был на заклане, и как агнец предстригущий ему безгласен был. Он говорил ему о смерти. Как только тот понял, что такое смерть, он говорит, что препятствует мне погрузиться в эту смерть? Что препятствует мне креститься? Он говорит, ничего. Если веруешь, что Иисус есть Христос, ничего. И они тут же сошли, и крестил он его во имя Господа Иисуса. И написано, он продолжал путь радуясь, ничего не сказано о крещении Духом Святым. Иногда люди, которые противятся крещению Духом Святым, они берут это место и говорят, видите ли, здесь не сказано о иноговорении. Да, не сказано об иноговорении. И по той простой причине, что привилегия, через которую исходил Дух Святой, принадлежала исключительно апостолам. Сегодня же эта привилегия может принадлежать лично каждому в отдельности. Сегодня друг о друге можно молиться, не будучи апостолом. Вы сами можете молиться и получать крещение Духом Святым. Исполнились слова пророка Иоиля, который сказал, «В последние дни излиет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши будут видеть видение». Это совершилось. 19 столетий этого не было. В первой церкви, когда покаялись 3000, 5000, ничего не говорится о крещении Духом Святым, о присоединении к Богу и о крещении их водою. Нужно было за них молиться апостолам. Только апостолы могли молиться о крещении Духом Святым. И поэтому Симон Волх, увидя это, сказал Петру, принеся деньги, «Дайте и мне эту власть». Он увидел, что эта власть принадлежит исключительно апостолам. Он сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою». Вы представляете, сегодня это привилегия, люди сегодня не ценят могущество славы и силы Божией. Сегодня дети молятся о крещении Духом Святым, о ком-то другом, и Бог крестит через детей. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу. Мы на нашем собрании, на одном из наших собраний послали некоторых людей, чтобы дети помолились о них и возложили на них руки, и они получили крещение Духом Святым. За них молились дети. У меня здесь есть записка по этому поводу, и я уже говорил о ней, и еще скажу к этому, потому что она как раз в контексте нашего разбора. Я зачитаю ее. Уважаемый брат Аркадий, очень просим, объясните нам наболевший вопрос. С чего вы взяли такую новость, что детям можно участвовать в трапезе Господней? Я бы сказал, с чего вы взяли такую новость, что им нельзя участвовать? Дело в том, я потом объясню, я не оскорбляю пока ваше сознание и ваши чувства оскорбленные. Но поймите, что ваши чувства оскорблены, но это всего лишь ваши чувства и ваше невежество, всего лишь навсего. Дело в том, что у детей многих поведение не подходит, даже во время служения. А что говорить об остальном времени? Их поведение... Нам нельзя поверить в их поведение, что таким детям, которые свободно могут передражнивать взрослых, может пойти им в пользу эта святыня. По нашему мнению, скорее всего, во вред. Поэтому искренне просим вашего ответа и вашей уверенности, что им идет это в пользу. И еще с какого и по какой возраст можно им, детям, участвовать? С 5 лет или дети с 13-14-летнего возраста? Просим, рассудите с нами. Это для нас непонятный вопрос. Будем вам благодарны. Я благодарен, конечно, за то, что вы можете быть смелыми и задать такой вопрос, не ходить по закоулкам и не провозглашать еретизм, который провозглашается здесь, не поняв его, а просто задать искренний вопрос и сказать, я его не понимаю, я не осуждаю вас. Когда была заколота первая жертва в народе израильском, которая должна была спасти народ израильский? И не только народ израильский, но и египтян. Бог сказал через Моисея, возьмите агнца по числу семейств ваших и закалите его, и испечите его на огне. Испеките его на огне. И ешьте всем семейством вашим. Это ночь бдения. Посох ваш будет в вашей руке, и чресла ваши должны припоясаны. Есть должны с поспешностью и с горькими травами. Вы знаете, они ели его всей семьей, потому что это была ночь бдения. Дети не должны были спать, скот не должен был спать. Они в эту ночь должны были уходить из Египта. Это была ночь разделения, ночь, когда они... Смерть это разделяла их с Египтом. И там участвовали дети. Иисус сказал о детях, таковых есть Царство Небесное, не запрещайте им приходить ко мне. Относительно передразнивания взрослых, так как взрослые передразнивают друг друга, я еще такого не видел. Дети на это не способны. Перевернуть, разнести клевету, убить человека, дети на это не способны. Дети могут показать какие-то знаки, тут же забыли, но взрослый кует ковы и долго начинает умышленно извращать, а потом участвует в хлебопреломлении. Потом приходит и говорит, «Господи, помилуй меня грешника». Бог милует его и не вменяет ему вину, когда он провозглашает смерть Господню. Но Бог детям не вменяет вообще греха, чтобы вы знали. Он говорит, если вы не умолитесь, как дети, вы не войдете в Царство Небесное. И если мы еще не умолились, как дети, и имеем право прикасаться к святыне, то эти, которых есть Царство Небесное, почему они не могут участвовать? Ведь это их жизнь, это их право, они наши дети. Иисус Навин сказал, я и дом мой будем служить Господу. Иисус сказал, спасешься ты и весь дом твой. Если вы хотите иметь спасение, почему вы лишаете ваших детей? Со скольки лет это пусть сами родители рассудят, когда ребенок начинает понимать. Он может понимать уже и в 3 годика. Ему можно объяснить, это великая святыня. Он по-своему, он вертится, все, но у него все остается здесь. А вы внимательно слушаете, приходите, и у вас ничего здесь нет. Так бывает. И нам нужно молиться, чтобы Бог дал нам способность, чтобы сатана у нас не воровал. У детей он не может своровать, потому что у них нет личного греха, сатана не имеет права у них воровать. И все то, что услышат дети сейчас, вы потом у них ничем не сможете выбить. Пройдут годы, они могут уклониться в грех, но это слово, которое они слышат сейчас, оно будет как резцом на камне вечно высечено. Это самая благородная и плодородная почва, в которую бросается семя Божие. И оно обязательно взрастет, потому что они дети. И то, что они услышат сейчас в детстве, таковых есть Царство Небесное. Не запрещайте им приходить ко мне. Запомните, Иисус сказал, вы это будете творить, доколе я приду. Когда я приду, это будет больше. Потому что это только до, пока я приду. Сие творите в мое воспоминание. Когда он придет, это уже не нужно будет делать. Поэтому я хотел бы успокоить вас, рассуждая вместе с вами при свете Слова Божьего. Успокойтесь, Иисус сказал, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Сегодня Бог начинает наполнять детей. У них появляется жажда по Боге. Иногда эта жажда превосходит родительскую жажду. Они могут молиться о крещении Духом Святым, они могут стремиться к Богу, они могут заучивать места Писания. И они это делают. И поэтому не будем больше задавать подобные вопросы. Но все-таки, если вам непонятно, задавайте, и мы еще раз будем возвращаться к нему до тех пор, пока это станет понятно, пока ясность придет, доколе не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. И поэтому я обращаюсь к крещению Духом Святым. Это ладан, это священодействие, это 70 старейшин, это 70 учеников, это 70 финиковых пальм, это строение, которое возводит нас, погружая более в глубокую смерть, отделяя дух от души. Потому что Слово Божие говорит, что оно должно отделить дух и душу. Соединенные вместе дух и душа, мы не можем еще тогда служить Богу так, как Он хотел бы видеть нас. Потому что Он ходатайствует Дух Святой за святых по воле Божией. И я перехожу к третьему. Когда они пошли дальше, то они стали 7 дней плакать непосредственно уже в Ханаанской земле пред Иорданом. Египтяне назвали это место великим плачем. Это была великая смерть. Они назвали хананеяне, жители той страны, этот в Гарен-Гаатаде плач египтян, и это место плач египтян при Иордане. Вы знаете, что крещение огнем – это наивысшее, самое великое крещение. Оно завершает стадию крещения, оно завершает суть очищения, потому что огонь все испытает. В этой смерти будет убрана вся фальшь, все диссонансы. Если Дух Святой это делал, то законченность появляется. Появляется золото, всем это полнота, принадлежит церкви. Вы знаете, что подсвечник имеет 7, что 7 звезд, 7 ангелов, 7 церквей. И вы будете постоянно встречаться 7 дней, и 7-й день – это полнота, принадлежащая церкви Иисусу, полнота, наполняющая все во всем. Вечный день, неомраченный – это победа, это законченность. 7 – это золото, принадлежащее церкви, полнота, наполняющая все во всем, и они принесли ему золото, это победа. Вы не только священники, но вы и цари. Цари, которые побеждают, цари, которым принадлежит золото. И сия победа, победившая мир, вера ваша. И далее говорится, что побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Именно все вы можете наследовать только тогда, когда вы умрете этой смертью, когда вы погрузитесь в глубину этой смерти, чтобы наследовать обетование. Апостол Павел говорит, я соображаюсь со смертью Господа, чтобы мне взять его воскресение. Поэтому, когда произойдет эта законченность, крещение огнем отделит нас от людей несозревших, не грешников, нет. Оно отделит нас от людей несозревших в стадию мудрых. Неразумные – это тоже спасенные, это тоже стремящиеся к Богу. Они имеют светильники, потому что светильник человека, светильник Господень – это дух человека. Они возрождены, у них есть, но только недостаточно. И вот эта недостаточность, Бог отделит вас от несозревших христиан. И в крещении огнем будет очищено все, и вы будете погружены в более глубокую смерть, где будет закончено это погружение, и вы сможете обладать всем уделом. То есть, другими словами, смерть будет вашим полным основанием. Теперь уже вас ничто не поколеблет, никто не поколеблет. Вы будете полновластными хозяевами ада. Вы можете теперь свободно входить в ад, и все демоны будут уходить от вас. Вы будете входить в темницу, и все демоны будут уходить от вас. Не думайте, что ад только там внизу. Ад есть и на земле. Иисус пришел в этот ад и освободил из этой темницы, открыл глаза и вывел людей из темницы. Тогда вы сможете выводить, как полновластный хозяин. Там, где вы появитесь, демоны не смогут больше присутствовать, и у людей откроются глаза. Вы будете открывать очи слепым. Вы станете открывать очи, и вы скажете: «Пойдите и скажите Иоанну». Когда те скажут: «Господь ли это действует через вас?» Иоанн послал двоих учеников сказать: «Это тот, или ожидать нам другого?» Иисус сказал: «Пойдите, скажите Иоанну то, что видите и слышите». Он сказал: «Слепые прозревают, хромые ходят, глухие слышат, прокаженные очищаются, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда уверовавшие будут сопровождать сии знамения, слепые начнут прозревать. Я не говорю о мирском человеке. Мирской человек не слепой. Иногда люди называют слепым это мир. Мир не слеп. Он вообще мертв. Он мертв. Слепой – это живой человек, но только слепой. Мы все рождаемся слепыми. Никто из нас не рождается зрячим. Когда вы родились свыше, вы слепы. Я слеп был. А теперь вижу. Слава Богу. И вы многие видите. Слава Богу. И это прозрение пришло через Иисуса, через тех людей, которые сами прозрели и несут этот свет. Он сказал: «Доколе я в мире, я свет миру». Теперь вы свет мира. Теперь вы должны открывать глаза слепых. Потому что я передаю вам все полномочия, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И открывать глаза слепых, слепых детей Божиих. Бог не хочет, чтобы они оставались в слепоте. Вы знаете, есть животный мир, которые рождаются слепыми. Это прообраз. Мы тоже такие чистые животные, но родились слепыми. Мы слепорожденные. Все мы рождаемся слепорожденными. И потом нам нужно чудо исцеления. Нам нужно исцеление, чтобы прозреть. И это исцеление лежит в Духе Святом. Не в самом, хотя в крещении, но не в говорении на иных языках. Когда мы правильно поймем, что такое крещение Духом Святым, оно действительно нам откроет глаза, оно отделит дух от души, и тогда мы вдруг увидим, пробьется свет, как у Гедеона, который разбил этот кувшин, и факел засверкал. Так и у нас, когда ветхий человек будет разбит, когда крещение Духом Святым отделит ветхое начало от нового начала, вы засверкаете, как светило на тверди небесной, и начнете нести свет, вы будете руководить, руководящий свет. Я читаю далее. «И возвратился, и многие братья Иосифов», с 15 стиха, «им увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте, сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассиина, родились на колено Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас и вынесете кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Это последнее, что я буду говорить, и на этом будет закончена глава и книга «Бытие» Кости Иосифа. Он тоже был набальзамирован и положен в ковчег в Египте, а не в Ханаанской земле. И он должен был войти в Ханаанскую землю вместе с народом израильским. Его кости должны, сам он умер, он оставил то, что никогда не разрушится. Вы скажете, так что? Значит, мы все вместе будем спасаться. Да, спасение всем будет вместе. Но Иосиф раньше умер, и верою он умер и ушел туда. Но, говоря о костях, хочется говорить о несокрушимости. Кость его не сокрушится. Кость – это символ крепости. Когда вы будете восхищены навстречу Господу при утренней звезде, непревосходящем солнце правде, то вы оставите этому миру несокрушенную кость. Вы оставите, то есть, непоколебимое основание учения, которое они возьмут. Эта несокрушенная кость очень хорошо показана у Ильи. Илья оставил милость свою, это прообраз костей Иосифа. И Израиль должен был иметь спасение в лице Елисея, но это была одежда Ильи. Елисей должен был одежду свою разорвать. Они должны будут порвать, в конце концов, свою теологию, свои предания и свои доктрины. Они вынуждены будут отказаться и покаяться в том, что сейчас они порицают, поносят, сжигают и насмехаются, и поклоняются пред своими жалкими преданиями, пред традициями. Они вынуждены будут это сжечь и поклониться пред тем, пред чем преклоняемся сегодня мы. Вы представите этому погибающему христианскому люду, который находится в цепях и оковах сатанинских, религиозных. Религия – это лицо дьявола. Религия, повторяю, это лицо дьявола, самое худшее, которое когда-либо можно встретить. Человек вас пожалеет, нерелигиозный, атеист, неверующий. Религиозный никогда не пожалеет. Он будет подбрасывать вам поленья, когда вы будете гореть и кричать во имя Иисуса. Когда Янгус горел на костре, одна бабуся подбежала, тоже же, чтобы там ее была часть, сжечь этого проклятого еретика. Так сегодня многие хотят вас сжечь, но не бойтесь, вы не сокрушенная кость. Вы не поддадитесь тлению, несмотря на то, что сатана на вас нападает, но есть смирна, которая будет употреблена для нас. Есть 70 дней, есть 7 дней, где вы приобретете полную победу. Кости – это символ полной несокрушенности, кость его не сокрушится. Учение Иисуса Христа – это камень, оторвавшийся от горы без содействия рук человеческих. Он уничтожит эту религию, величающуюся до небес. Сегодня эта религия со своими разросшимися союзами, подсоюзами, комитетами, подкомитетами, всевозможными созывами, институтами, теологами. Все это величественно, золотое, блистает. Иисус сказал притчу об этой религии. Каждый день пиршествовал блистательно. Вы знаете, верующий человек в Иисуса Христа, который идет делать Божие, дело Божие, ему нет надобности пиршествовать блистательно. Ему нет надобности натягивать на себя многоценную одежду. Почему? Он делает дело Божьего. Он пастух, он Иаков. Ему не нужны эти одежды фараона. Ему надо быть в поле с овцами. Ему не до вот этих величающихся одежд. Но сегодня религия именно облеклась в эти величественные одежды и думает, о, и тут такие компании, все это музыки столько, все настолько отработано, как только вы услышите, поклонитесь. Но был брошен камень, и это не от человека, и не человеком, и разрушил весь этот истукан, а сам сделался большой горою. И в этой большой горе, и в этом камне не только Иисус, но и вы также. Иисус сказал: «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Вы камень, оторванный без содействия руки человеческой от этой мертвой глыбы. И вы теперь живой камень. Вы скоро наполните всю землю и будете царствовать в тысячелетнем царстве. И мы будем слагать там свои венцы пред царем царей и Господом господствующих. И говорить ему: ты искупил нас Богу из всякого колена, языка и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Слава Богу!» На этом я заканчиваю. Да благословит вас Господь. Теперь я перейду, я не знаю, какие здесь у меня еще есть записки, либо молитвенные. Если молитвенные, то мы будем молиться. Да, пожалуйста. Он вошел в тех одеждах, которые... Это он послал братьям своим и отцу. Он, разумеется, вошел в тех одеждах, которые Иосиф дал. То есть Иосиф всем им дал перемены одежд. Видите ли, когда Дух Святой приходит к нам, то он облекается для того... Если он будет говорить на своем уровне, мы его не поймем. О, одежда – это учение, это символ. Он облекается в образы и притчи. «Открою уста свои и изреку...» Изреку сокровенно от создания мира в притчах. Он говорит несовершенными образами. У Иакова совершенная одежда. Но он одевается в одежду нашу, на нашем языке, чтобы мы могли понимать. То есть одежда – это символ учения, то, во что мы одеваемся. Символ нашей веры. Но этот символ веры состоит из образов, и притом все эти образы несовершенные. Совершенная мысль, образ несовершенный, а мысль совершенна. Как я говорил в начале, Авраам, Исаак и Иаков – это обыкновенные люди с пороками и с недостатками. Они несовершенны, но в них представлен совершенный Бог в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Значит, здесь все записки о молитве и одна записка о членстве. Я желаю быть членом церкви, брат Сергей. Я попрошу его встать. Кто еще желает быть членом церкви? Слава Богу. Значит, мы сейчас помолимся вас, благословим вас, прежде нежели мы будем молиться о... Вы уже прошли водное крещение? Нет еще. Ну, Андрей прошел, да? Брат Сергей еще не принимал водного крещения. Ты желаешь принять водное крещение? Если ты желаешь принять водное крещение, то мы тебя принимаем. Водное крещение состоится 31 числа этого месяца. Я в воскресенье попрошу всех желающих выйти сюда, и мы будем о вас молиться, чтобы церковь видела, кто вы, то есть, которые желают. Но так как это не зависит сейчас от вас, зависит от меня преподать, то мы принимаем вас в том положении, в котором вы есть. Это тоже неприемлемо для павшей религии, принимать людей в члены церкви без водного крещения. Я скажу вам, что водное крещение – это обрезание, это знак праведности, но вы получаете праведность по вере, а это просто знак праведности, ваше согласие. Обрезание младенцу мужского пола совершалось в восьмой день. Но, тем не менее, этот младенец уже был членом семьи. И нельзя было назвать рожденного младенца, что он не член семьи, пока его не обрежут. Нет, он член семьи. Как только он родился, он уже член семьи, и он питается от матери. Мать скажет, я не буду кормить его грудью до тех пор, пока его не обрежут. И через 8 дней этот младенец умрет. У нас точно такая система была в религиозной падшей религии. Люди умирали прежде, нежели преподадут им крещение. И они поэтому мертвые, холодные и жалкие, потому что их нужно принимать было в церковь сразу, как только они родились свыше. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И когда они заявляют, независимо от водного крещения, желая его принять, покаявшись, мы не имеем права их согласно Писанию не принимать. Я не знаю откуда и на каких основаниях религия выдумала это, что принимать в церковь только после крещения водою. Но я знаю, что это есть. В одной из церквей здесь, в Удбурне, там братья решили заседать и сказали, мы должны вынести решение, чтобы принимать в церковь только после крещения Духом Святым со знамением иных языков. В другой церкви выяснили, мы будем принимать в церковь только с омовением ног. В другой церкви выяснили, мы будем принимать в церковь только без колец и в косынках. То есть, видите, везде глупость. В церковь принимают людей без косынок, с кольцами, без омовения, с омовением, или в косынке ты, или без косынки, с серьгами ты, или без серег. Неважно. Важно только одно. Веруешь ли ты, что Иисус есть Христос? Если веруешь, и ты родился, слава Богу, ты можешь быть членом тела Христова. Ты уже есть, но ты должен засвидетельствовать. Поэтому мы сейчас благословим вас.